12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал «Ой, яблочко». Поддерживает разговор. Я не могу удержаться от нескольких гипотез, к чертям омоложения пока что. Другое, неизмеримо более важное, изумительный опыт профессора Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза мозгового придатка разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме, гормонами облика. Новая область открывается в науке. Без всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Профессор Преображенский, вы творец! Клякса. Впрочем, я уклонился в сторону. И так он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так. Прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоками. По-моему, перед нами оживший, развернувшийся мозг, а не мозг, вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева химика! Еще моя гипотеза. Мозг шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах. Шарик читал. Читал! Три восклицательных знака. Это я догадался. Поглав рыбе. Именно, с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки. В перекрестье зрительных нервов у собаки. Что в Москве творится, уму непостижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которые навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже называла точное число. 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана, земля налетит на небесную ось. Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночую в приемной с шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.